Амалик. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Из книги Исход, 17 главы, 8 стих. Жизнь и участь амаликитян весьма поучительны для нас. И поэтому, прежде чем остановиться более подробно о встрече израильского народа с амаликитянами в Рефидиме, обратим наше внимание на библейские данные, касающиеся амаликитян. Название. Название Амалик, по мнению некоторых толкователей, означает «забирающий». Имя Амалик, как определенной личности, первый раз упоминается в родословии Исава, брата Иакова, сына Исаакова. Согласно этому родословию, Амалик был внуком Исава и сыном его первенца Елифаза от его наложницы Фамны, Бытие 36.12. Этот Амалик упоминается как один из старейшин дома Исава, Бытие 36.16. Только этого Амалика многие не считают родоначальником всех амаликитян. Возможно, что амаликитяне, то есть потомки Исава, слились в один народ с более древним народом, обитавшим на юге Палестины, и таким образом составили один сильный народ, который вел кочевой образ жизни, занимался скотоводством и разбоем, так что его название могло происходить от его образа действий. Действия. В стихе 8, 17 главы книги Исход сказано так. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». А о их тактике военных действий во Второзаконии 25.17.19 Моисей говорит так. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Не имея страха Божия, амаликитяне с другими народами в дни Гедеона опустошали израильские пастбища и поля, Судей 6.3.6, и собирались полностью оккупировать всю землю Израилеву, Судей 7.12. Псалмопевец Асав жаловался Господу, что амаликитяне с другими народами составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою, сказав: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Псалом 82:4-5. Коварные действия амаликитян также видны в случае, когда Аман, фаворит персидского царя Ксеркса, придумал, каким образом уничтожить весь еврейский народ. Аман в Септуагинте, славянском и русском переводах назван Вугеянином, но в еврейском тексте, Вульгате и западных переводах назван Агагеянином, то есть Агага, потомок царя Амаликитского, Эсфир 3:1-8:3-9:24. Амалик и Израиль. На страницах Священного Писания неоднократно упоминается о столкновениях израильского народа с амаликитянами, от которого они часто терпели поражение. Например, когда израильтяне, услышавшие от Моисея Божий приговор, что за неверие и непослушание они будут блуждать по Синайской пустыне длительное время, некоторые из них, невзирая на Моисеево предупреждение, что нет Господа с ними, решили начать завоевывание земли обетованной, то их встретили амаликитяне и хананеи, жившие на горе той, и разбили их и гнали их до Хормы. Чисел 14:39-45. В дни судей израильских, когда народ Израилев стал делать злое пред очами Господа, Бог укрепил Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Палим. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Судей 3, 12, 14. Проходит время, и вот во дни управления царя Давида амаликитяне напали с юга на Сакелаг и взяли Сакелаг и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. Первое царство 31.3. Участь Амалика. Задолго до этих событий прозорливец Валаам произнес притчу свою и сказал: «Первый из народов Амалик, но конец его гибель». Чисел 24.20. Приходит определенное Богом время. И вот здесь, в Рефидиме, после нескольких месяцев странствования израильского народа по пустыне и после чудесного избавления от амаликитян, Бог, подтверждая слова, сказанные прозорливцем, говорит Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Исход 17.14. А перед вступлением в землю обетованную заповедал Моисей народу: «Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Второзаконие 25.19. Когда израильский царь Саул вошел в силу, пророк Самуил напомнил ему Моисеево завещание истребить амаликитян как народ безжалостный и разбойный. Саул собрал громадное на то время войско и отправился уничтожать народ, преданный заклятию, от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. Первое царство 15.7. Давиду также приходилось воевать против амаликитян. В незаписанных, но вероятных междоусобных войнах амаликитяне постепенно уничтожались. А в дни царя Езекии 500 воинов из колена Симеонова пошли к горе Сеир и побили уцелевший там остаток амаликитян. 1 Паралипоменон 4, 42-43. Этим оканчиваются библейские исторические данные о Амалике. Пришло время, установленное Богом, и исполнилось пророчество Божье: «Я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Исход 17.14. Археология пока ничего не говорит о исторических памятниках этого народа. И это ясно, ибо память о амаликитянах совершенно изглажена Богом. Участь Израиля. Мы снова вернемся к одному из пророчеств языческого пророка Валаама. Вот его предсказание: «Как прекрасны шатри твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедри при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его». Чисел 24, 5, 7. Слово «Агаг» было более титулом амаликитских царей, нежели именем собственным. А это значит, что у Израиля есть славная будущность по сравнению с Агагом, то есть амаликитянами, которых конец гибель. Книга чисел, 24 глава, 12 стих. Агаг, царь амаликитян, был славен в дни Валаама, пророка. Но прозорливцу было ясно открыто, что слава царя Израиля превзойдет Агага. Итак, изучая историю амаликитян, мы ясно можем увидеть в их бытии исполнение Слова Божья, как и говорит Господь. «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». Из книги пророка Исаии, 55 главы, 11 стих. Аминь.